Решительно не помню. Тут я теряю Калаброньона. Куда он мог запропаститься? Около полуночи я вижу его снова сидящим в саду, плотно уткнувшим зад в гряду жирной, мягкой и свежей земляники и созерцающим небо сквозь ветки невысокой груши. Сколько там наверху огней, и сколько здесь внизу теней. Луна строила мне рожки. В нескольких шагах от меня куча старых лоз, черных, вьющихся и когтистых, казалось, шевелилась, словно змеиное гнездо, и поглядывала на меня с бесовскими ужимками. Но кто мне объяснит, что я тут делаю? Мне кажется, все путается в моих слишком богатых мыслях, что я себе сказал: «Встань, христианин! Римский император не встречает кончину, зарывшись задницей в перину. Сурсум корда! Горе, имеем сердца!» Бутылки пусты. «Консуматум эст!» Свершилось. Больше здесь нечего делать. Обратимся с речью к капусте. И еще мне кажется, что я хотел нарвать чесноку, потому что это, как говорят, верное средство от чумы, а может быть, потому что мне хотелось поддержать честь ног. Что достоверно, так это то, что едва я коснулся ногой, а за нею последовало и седалище, кормилицы земли, как я почувствовал себя охваченным чарами ночи. Небо, подобно огромному дереву, круглому и темному, расстилало надо мной свой ореховый купол. С его ветвей тысячами свисали плоды. Мягко покачиваясь и поблескивая, точно яблоки, звезды зрели в теплом мраке. Плоды моего сада казались мне звездами. Все они наклонялись ко мне, чтобы взглянуть на меня. Я чувствовал, что на меня уставлены тысячи глаз. Тихие смешки пробегали по земляничным грядкам. В густе дерева надо мной маленькая груша с золотисто-красными щечками пела мне прозрачной и сладкой струйкой голоса. «Кустик хилый, крепче, милый, забирай, как побег лозы ползучий, на меня взбирайся круче, чтоб подняться прямо в рай. Крепче, милый, забирай». И по всем ветвям земного сада и сада небесного хор тоненьких голосов, шепотливых, щебетливых, шаловливых, повторял: крепче, милый». Тогда я погрузил руки в мою землю и сказал: «Хочешь ты меня? Я тебя хочу». Я в мою добрую землю, жирную и рыхлую, зарылся до локтей. Она оттаяла, словно грудь, а я мял ее коленями и пальцами. Я забрал ее в охапку. Я выдавил в ней свой отпечаток от ступней до лба. Я устроил в ней свое ложе. Я на нем развалился, растянувшись во весь рост. Я глядел на небо с его звездными гроздями, разинув рот, словно ждал, что которая-нибудь из звезд капнет мне под самый нос. Июльская ночь пела песнь песней. Хмельной сверчок кричал, не щадя себя. Голос святого Мартына прозвонил 12, а может быть и 14, а может быть и 16. Во всяком случае, это был необычный звон. И вдруг звезды в высоте, и звезды моего сада вступили в перезвон. О, Боже, что за музыка! У меня разрывалось сердце, а уши гремели, как стекла в грозу. И я видел из ямы своей возрастающим Иисеево древо, виноградную лозу, совсем прямую, всю оперенную листьями, подымающуюся у меня из чрева. И я подымался вместе с ней, и меня сопровождал весь мой поющий сад —